В октябре 1957 года приехали к Генриху Эбб, о котором я уже упоминал, с которыми уже хорошо знакомы были, потому что они недалеко от нас жили. Их мать, тетя Пеннер с дочерью Рита и тетя Зара. Они приехали из Котласа и хотели теперь жить в Караганде, так что они пока жили у Эбб. Она была сестра Риты. Эти две тети были хорошо знакомы с моими родителями еще с собраний в 30-х годах. Однажды вечером они все пришли нас посетить, и мы стали хорошими знакомыми. С Ритой, с которой мы в тот вечер много беседовали, мы хорошо подружились. С этой дружбой во мне постепенно вытеснялись угнетающие меня чувства моего тяжелого прошлого, которое до сих пор очень тяжело на мне лежало. После тяжелых переживаний я все еще не обладал собой. Я все еще носил в себе сомнения, может ли вообще быть будущее для меня, свободное от бремени обиды за пережитое в нечеловеческих условиях. Мои чувства и мысли приобрели теперь другое направление. Но мне стало совершенно ясно, что передо мной стоят много препятствий на пути, чтобы достичь нормальной жизни. Во всех отношениях, как в земных, так и в духовных. Теперь только я увидел, насколько я беден во всем. Ни имущества, никакой поддержки в духовном. Мое настоящее предстало предо мной как обвинение. Хотя я уже часто посещал собрание, я все же видел, как далек я от того, чтобы Иисус сказал, «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Мое желание было теперь молиться вместе с псалмопевцем о милующей помощи и прощении грехов. Псалом 24. Я знал, что до тех пор, пока я все не приведу в порядок с Богом, останется пропасть между Ритой и мной. Я уже спрашивал себя, можно ли ее преодолеть. Рита по-детски верила, а я все еще тот самый черствый человек. Я видел свою бесполезность перед теми людьми, которые имеют опору в Иисусе. Я не должен был тем оставаться, кем был раньше. Позже меня ничто не будет интересовать. Все то, за что я до сих пор держался. Я часто посещал моих дядей Отто и Генриха, с которыми мы молились. Я аккуратно посещал собрание. И однажды я услышал проповедь брата Кэ о заблудшем сыне. Что было особенно важно в этой проповеди? Пришедший в себя сказал, «Следовательно, возвращение к отцу сам себя пробудил и кающийся пришел к нему. В этом блудном сыне я увидел себя». Тогда это было почти 15 лет. Как я оставил свой родительский дом и своего отца больше не видел. Я от родителей все получил на жизненную дорогу. Разве отец не все сделал, чтобы мне достойным быть, как порядочный человек, в страхе Божьем пройти через этот мир? Я сам все о себя спрашивал об этом. Как отец за мной, своим сыном, смотрел, когда я от них уходил? Он меня предупредил не делать неверный шаг, не идти добровольцем служить в немецкий военно-морской флот. Его недовольство выражалось в том, что я своим заявлением обязался 16 лет быть военным. Теперь я понимаю, что это было непослушание с моей стороны. С отцом мы больше не виделись, но при случае могли по письмам немного поддерживать связь. По моему заявлению была проведена черта, и ему удалось это узнать. Он давно уже не живет, но свою вину перед ним, хотя и письменно, я мог оправдать. Но моя вина перед Отцом Небесным еще долго оставалась с того времени на мне, хотя я уже давно должен был быть его собственностью. Лишь 10 лет спустя я смог постичь радость быть собственностью Иисуса. Сразу после Рождества 1957 года я пришел к живой вере, когда мы с дядей Генрихом молились. Я возрадовался и мог благодарить за прощение грехов. И вот только теперь я научился понимать, что Господь сделал со мной. Теперь же я видел Его охраняющую руку над всем моим прошлым. Жалеющей рукой Он все эти тяжелые годы бодрствовал, и там, где было очень уж тяжело. Он нес меня, а я. Все эти годы я мало спрашивал о Нем. Стало быть, совсем незаслуженная милость. И вот теперь надо было столь многое отложить, потому что мое поведение во всех отношениях нельзя было оценить как хорошее. Самые близкие мои родные обрадовались этому моему шагу. Это был ответ на многие услышанные молитвы. С Ритой я с того времени уже должен был говорить на другом языке. Мы радовались, что мы одного понятия. Мы теперь часто встречались. Когда я шел с работы, я делал небольшой крюк, чтобы заглянуть и хотя бы сказать «добрый день». Меня все больше тянуло туда. Там меня всегда очень ласково принимали, с просьбой еще прийти. Вечерами мы там часто много пели, и я там выучил много песен и вообще пение. Рита хорошо и охотно пела. Мы были уже не только друзья, а наши взаимные отношения уже стали чем-то больше, и эти чувства уже нельзя было заглушить. Я рад, что находился с Богом в мире и хотел, как только представится возможность, принять крещение. Между тем мы со старшими братьями договорились о времени помолвки и немного позже о бракосочетании. Итак, наша помолвка состоялась 12 апреля 1958 года в кругу наших близких родственников. Это было у ЭП, где Рита жила под руководством дяди Отто. Господь благословил тот вечер. Вдруг на меня нагрянуло что-то трагическое. Собственно, с этим я считался, но это случилось как раз тогда, когда я думал, что я уже нашел свое счастье. Это был для меня удар, и этот случай я хотел бы подробнее описать. 2 дня после нашей помолвки, когда я вышел из шахты и свет свой сдал, мне сказали, что меня приглашают в парткабинет. Я сразу вздрогнул из-за уже знакомого болезненного укола. Я еще не забыл мучения со стороны КГБ, и чувство мне подсказывало, что я такой грязный, как из шахты вышел и туда пошел. Я там встречусь с каким-то извергом. И на самом деле, когда я вошел, мне навстречу шел человек, казах, в гражданском, подал мне руку как хорошему другу и представился как капитан КГБ Ахмедин. Потом он закрыл кабинет, начал мне надоедать своими разными вопросами, которые вообще не могли иметь какого-нибудь значения, и на которые я должен соответственные ответы давать. Потом он вдруг сказал, что им стало известно, что в нашу страну проникли диверсанты, и что и наша шахта относится к тем объектам, которых они хотят взорвать. Я должен обязаться им помочь этих шпионов разоблачить, в случае, если они проберутся на нашу шахту. На такую бессмыслицу я не рассчитывал. Я бы лучше всего показал ему на висок за такую глупость, но с ними надо иметь терпение. Я знал, что от моего ответа будет многое зависеть. Прежде всего, они испытывают человека, сколько можно на него возложить. Я не хотел бы слишком углубляться в шпионские дела и высказал ему мое желание не считать меня за ребенка и больше меня не беспокоить такими вопросами. После этого он быстро взял с меня подпись, чтобы я никому об этом разговоре не говорил, и попрощался, дав понять, что они меня в покое в будущем не оставят. Это особенно ранило мое сердце, потому что нести чувство в себе, оставаться в будущем связан с КГБ, действует на нервы. Я видел свое будущее, которое меня немного утешало, опять исчезающим в темноте. После этой встречи я домой пришел весь разбитый. Наконец-то я нашел счастье, о котором мое сердце долго тосковало. Наконец я имел надежду на осмысленное будущее. И вот эти кровопийцы нашли меня. Да, они фактически были кровопийцы, потому что человека невидимо обескровят и человека совершенно разбивают. Если они морально не сделают, то они применяют физическую силу. Если жертва попадает в их петлю, редко сама освобождается. Чтобы поймать жертву, они применяют самое изощренное коварство, как, например, со мной. Долго они ждали, за мной наблюдали, как, где и особенно, когда им бросить петлю, чтобы уж уверенно схватить. Они дождались, пока себе в жизни цель я поставил, пока я нашел спутницу жизни. Они знали, что я это счастье высоко буду ценить, что я теперь для моей свободы все дам, только не снова в тюрьму. У них гласило «или-или». Во мне происходила борьба. Нет, на них работать никогда в жизни. Но борьба из обиды на беспомощность против всемогущего КГБ.